Свадьба была нарушена. Когда выплыли, на мне весь наряд был мятый и бок разорван. Но батюшки любили меня, потому что я была певчая, и повенчали. Во время венчания в храме у невесты загорелась фата. Все эти события надолго стали предметом обсуждения среди знакомых и близких обеих семей. Что бы это значило, когда такие странные события происходят во время свадьбы? После венчания в доме Вишняковых было застолье. Настя чувствовала себя очень плохо после всего пережитого. Кружилась голова. Она попросила Федора проводить ее во двор, но тот сказал: «Нет, иди одна, мне нужно с мужиками побыть. Видишь, они крепко выпили». Настя вышла во двор, и вдруг на нее бросился огромный белый пес с горящими глазами, положил лапы на плечи и каким-то удушливым жаром дохнул на нее, после чего Настя потеряла сознание. Очнувшись, Настя увидела мужа и испугалась. «Это был не тот Федор, не мой Федор», — вспоминала матушка. Настя рассказала Федору, что на нее набросилась какая-то собака. Муж ответил с непонятно откуда взявшейся злобой: «Отойди, от тебя псиной воняет». Так с первого же дня совместной жизни все пошло кувырком. Муж возненавидел Настю. Она не могла объяснить, что произошло после таких многолетних добрых отношений. Взаимной любви у Федора появилось отвращение к жене. Затем началось еще более страшное. Федор стал избивать Настю, бил ее кулаками, ногами, кнутом, всем, что попадалось под руку. Продолжал он избивать юную жену, и когда она вынашивала их первенца. Однажды Настин свояк Андрей увидел, как Федор бьет жену прямо в поле, подскакал на коне и схлестал плеткой обидчика Насти так, что тот на коленях умолял и божился: «Я больше никогда ее не трону». После этого Андрей посадил Настю на лошадь и привез в дом к родителям. Вскоре родила она мальчика, которого назвали в честь деда, отца мужа, Николаем. Сама Настя хотела назвать его Ильей, так как родился ребенок 2 августа 1924 года, в день памяти пророка Илии. Но родственники мужа настояли на своем. Настя думала, что ребенок не выживет из-за множества побоев, которые она вынесла во время беременности, но младенцу удалось выходить. Однако долго оставаться в родительском доме Настя не могла. По деревенским понятиям она была мужняя жена, и значит, ей нужно было возвращаться к Федору. Тем более, что по селу пошли толки, что не все благополучно в молодой семье. Многие видели Настю в синяках, когда приходила она в церковь. И хотя надвигала она платочек пониже на глаза, следы побоев нельзя было скрыть. Рождение сына ничего не изменило. Федор продолжал избивать жену. В 1926 году родился второй сын, которого назвали Василием. Настя не говорила своим родным об истязаниях мужа, но они сами скоро увидели, что тот не просто бьет, а пытается забить жену до смерти. Федор постоянно изменял Насте, когда она сидела с маленькими детьми, и дважды пытался избавиться от нелюбимой жены. Позвал ее в лес, якобы на прогулку, привязал к дереву и стал душить. Настя закричала. По счастью, крик услышал лесник, подошел и, увидев происходящее, спросил Федора: «Ты что ж делаешь-то?» Она от меня гуляет, и я хочу ее проучить. — Знаю, как и кто гуляет, — сказал лесник и освободил Настю. В другой раз Федор снова затащил жену в лес, привязал и оставил в самой глуши. Слетелись комары и слепни, нещадно жалили ее. Настя молилась, и снова Господь помог. Ее обнаружили охотники, развязали и довели до дома. «Такие мытарства проходило», — вспоминала матушка. «Как надо мной издевался муж, бил, много лет изменял, домой приходил поздно, в погребе закрывал, привязывал к дереву в лесу». Вспоминая слова прозорливого старца Якова Ивановича о своей судьбе, матушка говорила: «Так вся жизнь моя с мужем и детьми была горькая, как осина». Причина разлада в семье Вишняковых открылась много позже. У Федора Николаевича, мужа Насти, был брат Константин. Его жена воспылала страстью к Федору и сумела внушить ему ненависть к Насте. Хотела она соперницу со света сжить, а на мужа своего донесла, куда следует, что он говорил против советской власти, так что отправили его в лагерь. Федор тайно жил с женой брата своего, и родился у них сын. В первый же военный год он погиб на фронте. Когда пришла похоронка, мать погибшего от великого горя на все село кричала: «Настя, прости меня, это я виновата! Это меня Господь за тебя наказал! Прости меня!» Настя носила в чреве третьего ребенка, когда муж уехал в Москву. Сам он говорил, что ему нельзя оставаться в долгом, так как даже родные восстали против него. Они-то, видимо, знали о его двойной жизни. Кроме того, для всех было уже очевидно, что Федор бьет жену смертным боем, и нужно как-то остановить его. В Москве Федор закончил водительские курсы и поступил на работу шофером в крупное автохозяйство. В 1929 году Настя родила младшего сына, назвали его Михаилом. Родным мужа она была совершенно не нужна. Они говорили, что от хорошей жены мужья не бегают, и предлагали ей искать другое место жительства. Но Насте с тремя детьми идти было некуда. В родительском доме вместе с Яковом Васильевичем и Марией Петровной жил брат Иван с женой Анной Даниловной и пятью детьми — Клавдией, Николаем, Павлом, Василием и Михаилом. Сестра Ксения с любимым свояком Андреем и тремя детьми жили в небольшом домике рядом с родительским. Родился Михаил в год великого перелома, который обернулся для жителей Долгова, как и для многих миллионов крестьян советской России, кошмаром коллективизации. Революция и новая власть методично разрушали жизненные устои русских людей, а колхозы добивали остатки устроенного крестьянского быта. При единоличном хозяйстве жители Долгова не голодали, работали, как и прежде, в поте лица добывая хлеб, собирали урожай, сдавали налоги. Трудно было, пояса затягивали потуже, но выживали. С колхозов начался в Долгом, как и по всей России, голод. Когда организовали колхоз, все были обязаны работать за палочки, трудодни, за которые ничего не платили. Яков Васильевич не хотел идти в колхоз, но его добрый знакомый сказал: «Погубишь всю семью, все равно загонят силой». Однако он все выжидал. Когда начали раскулачивать всех, кто не захотел идти в колхоз, Многие бросились спасать жизнь свою и своих родных. Некоторым удавалось выправить документы и уехать из села. И все же пришлось Ковешниковым идти в колхоз, так как иначе угрожали арестом и выселением. Отец написал заявление о вступлении в колхоз, после чего всю ночь стоял на коленях пред иконами и плакал. Так жалко было отдавать нажитое за долгую жизнь. «Не могу я жить без лошадей. Как отдавать неизвестно кому то, что заработал своим трудом?» — говорил он родным. Утром повели на общий двор лошадей, коров, мелкий скот. Потом пришлось отвозить сельхозинвентарь, повозки и телеги. А через несколько дней, помучившись, Яков Васильевич забрал свое заявление и привел лошадей и коров домой. Почти сразу после этого его взяли под стражу. Тогда жена пошла к председателю и умоляла его со слезами: «Прими назад, все отдадим в колхоз. Старик из ума выжил, прости его». Составили документ о покаянии противника колхозного строя и Якова Васильевича отпустили. Но в колхозе он не мог работать, и пришлось уходить на торфоразработки, так как найти работу в селе в то время было почти невозможно. Вспоминает племянница матушки, Клавдия Ивановна, бывшая свидетельницей всех описываемых событий. «Душили нас, как собак. Новый порядок пришел. Ни пить и ни есть не дают, только работать. Но как жить, если по 100 грамм на человека выдавали? Да не зерна, а гнилых овощей. Оставалось или умирать, или воровать с колхозного поля. Невозможно было видеть, как дети пухнут с голода. За карман колосков, собранный со скошенного поля, 3 года давали. Пастух насыплет несколько горстей зерна, тоже 3 года. Пойдем косить, по гектару на семью получается, а на Троицу и в другие праздники в храм не пускают. Просим, хоть в лес отпустите погулять. Женщины, вдовы носили бревна, копали ямы, таскали на горбу мешки по 50 килограмм. Господь дал русскому человеку терпение, терпели, церкви позакрывали. Только в Донкове остался храм. Приходилось ходить на службу за 25 километров пешком. Настя оставалась в это тяжкое время в семье мужа, но вряд ли ей было легче, чем родным. Матушка вспоминала, что у семьи мужа в 1929 году осталась 1 корова, весь остальной скот и инвентарь пришлось сдать в колхоз. Федор, сбежавший в Москву, не помогал ей ни материально, ни морально. Удалось ей устроиться работать сторожем, тем и жила. В 1934 году умерла мама, Мария Петровна. Матушка Антония так вспоминает об этом событии: «Я очень любила мою маму, очень много о ней молилась. Отец умер после нее через 10 лет. Они были одногодки с мамой. Когда папа скончался, меня в долгом уже не было. Моя мама скончалась в Благовещение. 7 апреля 1934 года в 4 часа дня. А в тот год это была Великая Суббота. А уже ночью запели «Христос воскресе». В Благовещение умерла под Пасху. Мама моя почему такую хорошую смерть взяла? Потому что из Иерусалима принимала паломников, И все говорили, что ее Господь принял за то, что она всех странников встречала, принимала и провожала. Ей Господь дал такую жизнь и кончину в такие два праздника.